Эпилог. 3 года спустя. Смотря на собственное отражение в зеркале, я думала о прошедших годах в Алмау. Вспоминая тот разговор с папой относительно того, что чувства ничего не стоят, если за них не бороться, я невольно сжала кулаки. Надо было еще тогда стукнуть его. 3 года. 3 бесконечно долгих года. Когда я была вынуждена вырывать каждую минуту личного счастья рядом с драконом, завести отдельную комнату под украшение и начать всерьез изучать магию. Сначала решила, что Эйта поставил на мне какую-то метку. Иначе откуда он мог знать все места наших встреч и забирать меня, словно нашкодившую девчонку, под надежное крылышко родителя? Стоило только вырваться, забывая обо всем на свете, как появлялся он. «Не пора ли тебе домой, детка?» — вкрадчиво вопрошал он, и я плелась следом в указанном направлении. К слову сказать, Орден признавал право Эйта как отца оберегать меня, но только при условии, что он сможет добраться до нас. Эйта находил каждый раз. Словно невидимая нить вела его. Тайна оказалась гораздо проще, чем казалось. Как сказала жрица Альва, каждый феникс чувствует свою ветвь после того, как кровь принята древом. Удивительное открытие, и не сказать, что приятное. Хотя я и впрямь почувствовала себя беззаботно влюбленной, планируя свои побеги и встречи с Орденом. Конечно, моя жизнь не состояла из одной романтики. Это было бы просто невозможно после того, как Эйта признал меня своей наследницей. То это повлекло куда больше обязательств перед родом, чем я могла ожидать. Удивительное дело. Но я знала точно только одно. Эйта стал моей семьей. Я действительно приняла его. Также он помогал заботиться о Виан. Даже если бы я сильно захотела, то не могла просто хлопнуть дверью и уйти. На первом месте была сестра, которой нужна была забота целителей, Ордена и моя песнь. Потому я справедливо решила, что пока Виан спит, я буду поступать так, как должно, чтобы позволить этому удивительному мужчине, что оказался моим отцом, почувствовать себя хотя бы немного лучше. В конце концов, именно из-за решения Великой он так сильно пострадал, став связанным с ней. Все это время я жила как самая настоящая наследница рода, думая о том, а не играю ли я очередную роль, изображая Феникса. Осознание того, что я и Феникс, и Квисен в равной степени никак не желала приходить до определенного времени. До того самого дня, как мне не пришлось слиться с корнями огненного древа. Почему-то, живя под крышей Дворца Фениксов, я взяла себе в привычку находить уединение вместе с флейтой или специально изготовленным для меня гуджи у корней древа. Фениксы называли его огненным древом мира, но когда я начинала играть для него, то оно начинало шептать в ответ. На самом деле его имя было И-Иль, что значило изначальная ветвь. Однажды я так увлеклась своей игрой, что очнулась посреди чего-то ужасного. Будто сторонний наблюдатель, я видела, как рушится мир вокруг, и гибнут мои дети, а моя огромная крона из мига в миг облетает, а ветви на ней отмирают, теряя жизни. В какой-то момент я признала самую сильную ветвь и отдала часть себя, чтобы они могли спастись. Это был момент той самой катастрофы, о которой говорил Орден, когда прежний мир высших был разрушен. Странно, но именно эта связь с И-Иль помогла мне осознать свои истоки и принадлежность к роду фениксов. Древо показывало истории из жизни рода, порой хаотичные, не совсем понятные, но именно в эти моменты Я ощущала ход его огненных токов, напитываясь этой энергией, сливаясь с ней и становясь одним целым. Я уже не была просто Квисен. Чем больше времени я проводила подле этого древнего существа и хранителя рода, тем сильнее я изменялась, превращаясь в нечто совершенно иное. Несколько месяцев назад папа сказал, что он готов попробовать. Это решение было слишком тяжелым для него, но я была уверена, что необходимым. Пришло время оставить прошлое в прошлом и признать приход нового дня. Я точно не забуду ее. Как это ни парадоксально, но именно это волновало его гораздо больше, чем возможность начать новый этап в жизни. «Твоя память только твоя», — прошептала я, обнимая его со спины. «Она просто перестанет быть настолько реальной, отодвинется в твоих воспоминаниях. Ее облик будет столь же прекрасным, сколь и далеким. Ты сможешь смотреть не только в прошлое, но и начнешь замечать настоящее, понимаешь? Эту связь необходимо оборвать. Обычно Квисен отпускают сразу после проведенной с ними ночи, но...» «Твоя мать этого не сделала». «Нет», — покачала я головой. «Я же объясняла тебе, почему». «Моя единственная любовь — всего лишь сон длиною в жизнь». Грустно вздохнул он, сжимая мое запястье. «Твоя единственная любовь еще впереди!» Сжав его руку в ответ, я потянулась к тому узлу, что оставила на его эмоциональном теле моя мать. Видимый лишь таким же, как она, и убрать его могли лишь ей подобные. Ничего сложного, просто распустить плетение и позволить нитям истлеть. Но для Эйта это был действительно удар. Прежде чем он пришел в себя, прошло несколько дней, которые он провел в собственных покоях, из которых ощутимо пахло гарью. Похоже, Феникс что-то сжег. И лишь на четвертый день он составил мне компанию за завтраком. «Надо было давно попросить тебя». Неожиданно признался он с невероятным аппетитом, налегая на довольно простые блюда, которые обычно подавали на завтрак в его доме. «Почему мы так просто питаемся?» Вдруг поинтересовался он у меня, разглядывая овсянку в тарелке. «А как бы ты хотел?» Не сдержавшись от улыбки, поинтересовалась я. «Поразнообразнее!» Вкрадчиво ответил он, а я мысленно содрогнулась. Если этот неугомонный мужчина задумывался о разнообразии, то вряд ли ограничится едой, но в любом случае он имел на это право. Да и я, может, стану посвободнее. И вот спустя 3 года и благодаря 2 словам «поразнообразнее» и «посвободнее» я стою посреди своей спальни, облачаясь в белоснежно-золотые свадебные одежды рода. Эйта, увлекшись разнообразием, упустил миг моей свободы. А теперь я наконец-то выхожу замуж, потому как за все нужно платить. Усмехнувшись, я с нежностью прикоснулась к пока совершенно плоскому животу. «Посмотри на это!» — тихо позвала меня Тай, выходя из той комнаты, где должен был быть кабинет. А теперь стараниями отца была мини-сокровищница. Причем золотого хлама в виде всяческих украшений было столько, что приходилось хранить их в сундуках. Я даже не уверена, что именно там хранится. «Красиво!» Улыбнулась я, смотря на изящное плетение браслетов, которым предстояло обнять мои руки от запястья до локтей. «Ты невыносима!» — покачала она головой. «Это же те самые, что он подарил тебе на первый выход в свет. Разве не символично?» «Безусловно!» — улыбнулась я, примерно не помня, о чем она говорит. Эта волчица была способна запомнить все, что угодно, из разряда того, о чем я, в принципе, не вспоминала. В этом и не только мы и впрямь дополняли друг друга. Спустя 3 года Тай была по-прежнему со мной. Но уже не как моя ответственность, а как свободный демон, который работал на меня. Хватит. Я всем сердцем ненавидела быть чьей-то ответственностью и не желала принимать подле себя тех, кто не хотел жить свободно. Эйта не возражал, что теперь слуги рода перейдут в разряд вольнонаемных. Назвал такой подход даже новаторским. Но настоял на клятве в верности, чтобы никто не смел выдать секреты или случайно услышанные тайны на стороне. Я не возражала. Да и по деньгам тож на тож выходит, что покупать разово и содержать, что зарплату платить. Тут же подсчитал папа и разрешил новаторству быть. Да, их оставим, покивала Тай, обернувшись и посмотрев на еще одну женщину, которая была сегодня рядом со мной. Красиво ведь, показала она браслет Эвиан, которая лишь молчаливо наблюдала за нашими сборами. «Красиво!» — улыбнулась она и тут же, сменив облик, превратившись из миниатюрной блондинки в высокую шатенку с глубоким темно-зеленым взглядом. Я чувствовала, как она спонтанно поглощает мою радость, но совершенно не противилась этому, тщательно контролируя процесс. К сожалению, Виан пока не могла долго удерживать ни образ, ни свою жажду. Она многого не помнила и во многом была похожа на ребенка, но то, что она очнулась и потихоньку день за днем приходила в себя, а Арден помогал собирать ее сознание по крошечным осколкам, это уже было гораздо больше, чем я могла мечтать. Между Тай и Виан была странная связь еще с тех пор, когда Тай, сама того не зная, помогала Виан выжить. А Виан, в свою очередь, спасала от разрушительной боли Тай. Так странно, как переплелись наши судьбы, что волей-неволей поверишь, что всему причиной песнь, однажды спетая женщиной, чей род должен был исчезнуть раз и навсегда. И лишь ее дар проложил новые нити судьбы, выплетая их искусством, рожденным из самого сердца. Я стала единственной женой ненаследного принца Алмао Ардена из рода Вариан на закате дня, когда солнце утонуло в объятиях земли, а Эрс и другие растения зажглись, отдавая энергию прожитого дня миру. Благодаря тому, что Арден не был наследным принцем, а я была наследницей рода Фламер, наш союз не встретил ни малейшего сопротивления общественности. Более того, многим он показался скрупулезно продуманным, прожженным интриганом Эйта Фламером, который решил таким образом влезть в правящую семью. Сам прожженный интриган уже несколько месяцев не вылезал из захлестнувшего его многообразия, таинственно улыбался и походил на кота, который дорвался до сливок, чем наводил еще больший ужас на окружающих. Я же была счастлива, наконец-то перестать получать бесконечные потоки цветных металлов и забыть, как страшный сон, личную сокровищницу, растворившись в любви и объятиях того, о ком так долго мечтала. Это всепоглощающее море искрящейся энергии полной любви захлестывало меня всякий раз, стоило увидеть Ардена, прикоснуться к нему, раствориться в наших касаниях, отдаваясь навстречу друг другу. Вот и сейчас, стоило жрецу храма Всеединого объявить нас мужем и женой, как Арден подхватил меня на руки и устремился на выход, уже на ходу оборачиваясь драконом, чтобы, прижав меня к груди, взмыть в небо. Думаю, какое-то время Алмао вполне себе побудет и без нас. 7 месяцев спустя. «Я не понимаю сути суеты», — Равнодушно вздохнул император, скользя взглядом по совершенно взбудораженному Эйта и старшему сыну. «Зато я понимаю», — фыркнул Эйта и унесся на второй этаж относительно небольшого дома, если сравнивать его с родовым дворцом, конечно. «Пап», — взял слово Таден, прямо взглянув в глаза императору. «Ты дедом стал», — вкрадчиво прошептал он. «Дважды. Разве не повод порадоваться?» «Я рад», — не менее равнодушно пожал плечами Сейлор. «Тогда, может быть, стоит все же подняться наверх и поздравить молодых родителей?» «Они все равно бы скоро вернулись во дворец. Там бы и увиделись». «Но ближайшие лет 10 точно не собираются», — фыркнул Таден, укоризненно взглянув на отца. «Но я и говорю, что скоро», — пожал вечно невозмутимый дракон плечами. «Идем уже!» — усмехнулся принц, беря отца под руку и точно на привязи ведя его на второй этаж, где уже скрылся пронырливый феникс. В огромной светлой комнате, будто утонувшей в солнечном свете и цветах, на широкой постели сидели молодые родители, осторожно прижимая к груди своих крошек. Арден устроился так, чтобы Лилей могла спиной опереться о его грудь и при этом держал одну из дочерей. Кто бы сомневался, что у них будут девочки. Лично Лилей не имела ни малейшего сомнения. Пока несносно суетной Эйта ворковал над своими девочками, а Таден поздравлял брата, сам Сейлор в очередной раз испытал накатившую на него волну апатии. Он все понимал, но все меньше мог чувствовать. Драконы — истинно магические существа, и естественный конец для них возможен, лишь когда сам дракон решит вернуться в круг перерождения. Он пока держался. Осторожно поздравив сына и Лилей, Сейлор также незаметно постарался выйти из комнаты и решил дождаться сына в саду. Надо отдать должное хозяйке дома, сад у молодых был удивительным. Он устало брел по тропе, толком и сам не зная куда, пока не вышел на небольшую полянку, где под сенью цветущих маленькими голубыми бутонами кустов расположилась небольшая скамейка, и он уже подумал сесть на нее, как заметил, что она уже занята. Хрупкая девушка совершенно непримечательной наружности в простом светло-зеленом платье с удовольствием читала сборник сказок для детей. «Не знал, что тут кто-то есть». Сам не зная зачем, буркнул мужчина, невольно привлекая внимание девушки. Она вздрогнула, отложила книгу и посмотрела в глаза пришельцу. На краткий миг Сейлору или показалось, или это и впрямь было так, но глаза девушки налились каким-то невероятным фиалковым оттенком. А всего мгновение назад блекло-русые волосы оказались истинно черными, волнистыми. На бледно-фарфоровой коже расцвел нежный, будто лепесток розы, румянец. Фигура, до того казавшаяся принадлежавшей подростку, оказалось, имела вполне себе женственные очертания. Всего миг он смотрел в эти удивительные глаза, чтобы ощутить, с какой силой ударило сердце в груди, а по венам будто лава растеклась, разгоняя кровь, учащая дыхание, срывая все мыслимые и немыслимые оковы равнодушия. Казалось, века одиночества вдруг обвалились куда-то на самое дно души, и все, что есть у него сейчас, — это женщина напротив, незнакомая, но уже его. — «Ты сияешь», — прошептала она. — «И ты», — вкрадчиво ответил дракон, раз и навсегда понимая, что пропал. «О чем ты задумалась?» Тихий шепот Ардена, что уже совсем привычно расположился за моей спиной, а его руки сомкнулись кольцом вокруг талии. Я стояла на балконе нашей спальни, наслаждаясь видом ночного Алмао. День выдался непростой, хотя, пожалуй, последние 9 месяцев были такими. Свадьба, переезд, беременность или то, что мы наконец-то были вместе, позволяло наслаждаться жизнью. Мы выбрали небольшой остров, принадлежащий семье Ордена, как место, где наша пока небольшая семья возьмет свое начало. За 3 года Орден построил для нас дом, который был гораздо меньше его дворца, но в этом был его особый уют и очарование. Мой дом — моя любовь с первого взгляда, место, где родились наши дочери. Конечно, это были девочки. Разве могло быть иначе? Хотя, судя по хроникам темных времен, вполне себе могло и даже случалось регулярно. Так что не берусь загадывать, все ли наши дети будут девочки. А пока я не знаю, вырастут ли они драконицами или фениксами, но то, что они унаследовали кровь Квисен, я уже знала. Их облик ежедневно менялся, и Орден был несколько напряжен по этому поводу. Он считал небезопасным выводить их в свет, пока не научатся поддерживать одну личину постоянно. Я была с ним согласна. К тому же для Квисен важно ощущение одной семьи во время взросления. А однажды я научу своих девочек играть на гуджи, танцевать, рисовать, и они выберут искусство по себе. Как знать, может быть, когда-нибудь они выплетут искусный узор для нового поколения Квисен. О нас, о малышках, о Виан и твоем отце, пожалуй, о них даже больше, чем о нас, — хохотнула я. То, что Сейлор признал Виан свою единственную песнь крови, не то чтобы напугало, но на самом деле озадачило, как этот каменный истукан сможет достучаться до Виан, учитывая то, что сама сестра лишь недавно обрела ясное сознание. Ему придется непросто. Хотя стоило отметить, что и сам отец Ордена изменился. Лично у меня на эмоциональном фоне было такое ощущение, что внутри мужчины взорвался вулкан, затопив его с головой совершенно несвойственными ему эмоциями и чувствами. Как следствие, свекор уже с неделю живет у нас под видом няни. Смешно, но ничего не сделаешь, чтобы не спугнуть выбранную сердцем. Самое забавное, что он и впрямь признал внучек и на полном серьезе возится с ними, активно привлекая Виан к делам их воспитания. «Больше всех рад твой отец на самом деле», — прошептал мне на ухо Орден. «Мой отец? Почему?» «Он считает, что раз восстановлением Виан занимаемся мы, то она кто-то вроде нашей дочери, и теперь нам следует оберегать ее честь». «Папа такой фантазер», — засмеялась я. «Знал бы он прежнюю Виан, он бы сменил акценты на защиту императора». «Даже так? Но судя по тому, как стремительно поползли его ладони, изучая изгибы моего тела, а дыхание вдруг стало обжигающим, я податливо прогнулась, чтобы полнее ощутить каждое его прикосновение. «Как же я люблю тебя!» — прошептал он мне на ухо, прикусывая мочку ушка и тут же беря на руки, чтобы уже более наглядно рассказать о своей любви под покровом ночи в нашей спальне. Что ж, такой рассказ мне был по душе, потому что так говорить о чувствах с ним можно было вечность. Читала Ирина Веди.